Здравствуйте. Мы уже говорили об этом много раз, но количество вопросов не уменьшается, а положение в стране совсем не улучшается. Вы, наверное, догадались, мы опять о вакцинации. Вакцинация и мифы о вакцинации – тема нашей сегодняшней встречи. Пойдемте, будем отвечать на вопросы. Здравствуйте, здравствуйте, дорогие друзья. Здравствуйте, Луиза Васильевна. Мы сегодня опять о серьезном, о вакцинации. К сожалению, несмотря на все наши программы, ситуация не очень улучшается. Вместо необходимых для безопасности страны охвата вакцинации 92-95%, мы имеем, по некоторым данным, от 40 до 60% вакцинации. Но это не повод, чтобы собирался Совет национальной безопасности. Это повод для того, чтобы собирались мы тут мы с вами и думали, что нам делать дальше. Поэтому давайте узнаем, что думают по этому поводу наши многоопытные эксперты. Это был месяц понедельник. Мы в понедельник поехали в поликлинику, потом мне делали укол. Этот укол называется прививка. Делать прививки не сильно опасно. Их мочить нельзя. Так медсестра сказала. Просто прививку делают вот на руке. Уколом. Ну, таким. Да. Ну, когда укол делают, сильно больно начинает. Если люди не умеют делать прививки, может, они очень много засосать, очень-очень много крови. И тогда может человек умереть от такого. Когда вот человек нездоровый, так болеет, ну, чуть-чуть кашляет или что-то, захрип или что, тогда может, ну... Это прививку, когда сделать, у него что-то там появится или что-то у него перестанет. То, что он мог делать, может, не будет он такое делать. Прививки еще вредны для того, что если их очень много все время колоть, то очень много будет и информации, но человеку будет в то же время и плохо. Лучше не делать прививки, а лучше вообще и не болеть, а хорошо себя чувствовать, чтобы и лекарств не пить, и прививок не делать, и уколов, и в больницах не лежать. Это неправильный ответ. Правильный ответ – делать прививки. И еще когда они народились, надо быстро везти его в больницу и сделать ему прививку. Потом надо посидеть там 5 минут, чтобы дали справку, что малыш здоров. Ну, как правильно сказали наши эксперты, конечно, намного лучше и прививки не делать, и не болеть, и в больницы не попадать. И вообще главное, товарищи, в нашей стране что? Чтоб дали справку. Неудивительно, что за справками к врачам приходят намного чаще, чем за реальной информацией о прививках, да? Но к нам приходили за информацией, не правда ли, Луиза Васильевна? Правда, к вам приходил Роман Гонтюк. Давайте посмотрим. Спонсор показу – торгова марка «Ласунка». Найкраще від природи – це органік. Хіб органік – здоровий розвиток вашого млека. Предложил как-то Авгі Гераклу почистить конюшни в скотном дворе. Справился Геракл и после этого, кстати, на радостях учредил Олимпийские игры. Предложил как-то доктор Комаровский дзюдоисту Роману Гонтюку, серебряному и бронзовому призеру тех самых Олимпийских игр, дело в чем-то схожее, а именно развеять мифы о вакцинации. И Роман не стушевался. Между прочим, мнение Романа Гонтюка авторитетно не только в его семье, но и в большой семье олимпийцев, доверивших ему в Лондоне быть знаменосцем Украины. Итак, у доктора Комаровского. Какие у вас отношения с прививками? Старшенький, привит полностью, все нормально? Да, хорошо все. Ну, долго его не прививали, прививали его чуть попозже. Рома, а почему попозже? Объясни. Ну, болел, он часто болел тоже там, и как-то врачи часто рассказывали, что то время погоды не то, то еще какие-то... Да, и погода не такая даже, да? Это круто. Это интересно. Нет, собственно говоря, на самом деле, почему мы встречаемся? Мы как раз не собираемся обсуждать тему, там, хорошо вакцинация или плохо. То есть для меня тут все понятно. То есть более эффективного способа защиты от инфекции нет. Но есть люди, вы знаете о том, что есть люди, которые как бы являются профессиональными борцами с прививками, да? Эти люди рассказывают обществу, определенные приводят аргументы, да? То есть ты же наверняка, у тебя есть знакомые, и у нее есть знакомые, которые говорят, мы прививать не будем, например, да? Они есть, естественно. Даже родственники. Даже родственники, да, правильно? То есть когда ты у человека спрашиваешь, почему ты не прививаешь детей? Это же не он сам до этого додумался, правда? То есть люди, которые учат о том, что прививаться не надо, они рассказывают некие, я это называю сказки. А в профессиональном мире это называется мифами. И во всех странах люди, для которых не прививать – это религия, вера, да, они исповедуют одну и ту же идеологию. Они используют одни и те же сказки. То есть, понимаете, нет сказок о том, как дети умирают от кори и дифтерии. Нет. Есть сказки о том, как это страшно делать людям прививки. То есть, и мы за естественное, у нас есть течение, называется естественное родительство, да? То есть, мы будем рожать детей в пещерах, ходить босиком в шкурах, да, и так далее, и так далее. Ну, как бы, кормить, пока есть молоко, ну, пока оно не пропадет само по себе перед школой. А, в школу мы тоже не ходим, у нас естественное родительство, да? Так вот, поэтому мне больше всего интересно, почему не прививают детей те, кого вы знаете, и даже родственников, и какие аргументы приводятся, то есть, какие сказки слышали вы? Ну, я думаю, что в первую очередь, что там кто-то слышал, что там оно убивает и какую-то иммунную систему. Замечательно. Да. Вот первое, да, прививки убивают иммунную систему, да? Давайте зададим другой вопрос. А как вы считаете, столбняк убивает иммунную систему? Естественно. Корь убивает, да? Ветряная оспа, там, гепатит Б, они убивают иммунную систему? Я думаю, да. То есть, это же не аргумент, да? То есть, мы фактически сравниваем не прививать или не прививать, да? А прививать или болеть. Да? Ведь так же мы сравниваем, да? Тогда, хорошо, если прививки убивают иммунитет, то получается, что болезни еще больше убивают иммунитет. Эту сказку мы разобрали. Следующий, Ромочка, сказки. Я вот думаю, первый вот вопрос, это, ну, даже второй вопрос будет, о том, что говорят, что почему дети, когда рождаются в роддомах, делают им сразу прививку БЦЖ, да? Да. То есть, как бы, говорят, что ее делают только в Украине и в России, и в СНД. Правда ли это? Рассказываю. На самом деле, ну, например, Китай, нормальная страна, правда, да? Ну, мощность, там практикуют, да. Вы знаете, да. И практически во всех странах Азии практикуют. Не практикуют в странах, где очень развитая система здравоохранения и где нет казарм, понятно, таких, как наши, больниц, таких, как наши, общежития, таких, как наши. Почему, допустим, человек совершенно нормальный, он не болеет туберкулезом, допустим, а потом попадает в тюрьму и там заболевает? Почему? Потому что, когда на площади 10 квадратных метров находится 30 человек, и из них, если будет один больной, то концентрация туберкулезной в палочке в воздухе будет такая высокая, что заболеет любой, независимо от иммунитета. Да. А теперь давайте попросим вот этих вот ребят, которые там пишут, да? А ну-ка, ребята, пройдитесь по казармам в нашей стране или по больницам в нашей стране, да, по общежитиям в нашей стране. С прививкой БЦЖ все ясно? Да. Да, проехали. Дальше, следующая сказка. Расскажи нам сказку, мать. Конкретно никто не говорит. Все какая-то мода. Все кругом говорят, но точно не говорят. Почему? Потому что там врач какой-то, профессор сказал, не надо. Угу. Почему? Хорошо. А вот, понимаешь, медицинская наука дала твоему ребенку возможность не бояться кори и столбняка, да? А ты пришел к врачу какому-то, и он сказал, не надо. Бойся. Понятно, да? Как ты думаешь, есть у мальчика шанс там разбить ногу, наступить на гвоздь? Очень большой, естественно. Есть, да. И что потом будет? Что потом будет в ситуации, когда это пришло? Смертельная болезнь, с шансом умереть больше 90% в Америке, а у нас будет близко к 100. Никто же... Страшно. То есть мы не можем понять самого главной сказки, что когда врач говорит, что вам по состоянию здоровья нельзя делать прививки, то он лишает ваших детей права на защиту от этих болезней. Понимаешь? Все. Поэтому, если он говорит правду, то есть действительно у вашего ребенка опасная болезнь, при которой нельзя, это противопоказание к вакцинации. Это его прямой долг, уберечь вас от того, что опасно. Но если вас можно привить, а вам сказали нельзя, понятно, да? Угу. Это нарушение этики, здравого смысла. Это преступление перед ребенком, которое совершает человек в белом халате. Вы можете себе представить ситуацию? Вы верующие люди. Да. Да. Вот вы пришли в церковь, да, на проповедь, а к вам подошел какой-то там дьяк и говорит: ребят, вам можно не ходить в церковь. Вот врач, который говорит, вам у можно... У вас сегодня акция. Да, у вас акция, вы можете... Мы вам молитву начитаем так, идите отсюда. Понимаете, да? То есть врач, который говорит, можно прививки не делать, это то же самое. Понимаете? Потому что он этически наступает на память тех миллионов жизней, которые были спасены благодаря прививкам. Понимаете? И тот факт, что сейчас вы попробуете найти педиатра, который умеет, например, вводить противодифтерийную сыворотку, который вообще знает, что это такое, где она продается, какие дозы. Их нет. На Киеве есть два врача, которые знают, как это делать. Они работают в том отделении, где иногда они встречаются. А каких-то там 50 лет назад, в сумочке у каждого доктора лежала ампула с противодифтерийной сывороткой. Понятно? И раз в день... Он должен был кому-то спасать жизнь. Нам просто всегда хочется услышать то, что мы хотим слышать. Да. Представь себе, тебе надо рвать зуб. Ты пришел к доктору и говоришь: слушай, доктор, нам завтра на море ехать. Вот я думаю, что мне с этим рвать его, не рвать, то на море разболится. Он говорит: не, рвать не надо, езжай. Фух, какой хороший доктор. А когда там на море заболит, он сразу станет плохим. Понимаете, да? Вот тот, который, понимаешь, да, который сказал, не надо от коклюша прививаться, да, он хороший. До тех пор, пока ты не просидишь 3 месяца, когда он будет задыхаться по ночам от коклюша. Понимаешь? Сейчас, чтобы вы понимали, дошло уже до того, это не шутка. Сейчас в США страшная эпидемия коклюша. По новому закону всех беременных женщин в обязательном порядке прививают от коклюша и столбняка. Понимаете? Потому что эпидемия, дети умирают от коклюша в США с их уровнем системы здравоохранения. Понимаете? И поэтому не надо нам демократии, когда дети умирают. Понятно, да? А у нас умные все. Понимаешь? У нас все хотят услышать: не надо, не надо. То есть при любых соплях жрать по 2 антибиотика? Тут мы ничего не боимся. Мы чемпионы в мире по количеству пожираемых антибиотиков. Понимаете, да? А тут, когда дело доходит до реального способа защиты, мы готовы слушать сказки. И мы сейчас пойдем в студию и продолжим обсуждение сказок. Найкращий вид природы – це органік. Хіп-органік – здоровий розвиток вашого млека. Ліберо. Люблю кожну мить. До того, как я начну отвечать на ваши вопросы, я хотел бы обратить внимание на следующий момент. Дело в том, что в нашей стране очень трудно говорить на такие темы, как вакцинация, потому что когда нет аргументов, аргументы опускаются на уровень личности. То есть Комаровский выступает за вакцинацию, потому что кто-то ему платит деньги, что если бы он не говорил о вакцинации хорошо, то Минздрав закрыл бы школу доктора Комаровского. Так вот, я сообщаю, что школа доктора Комаровского Минздраву неинтересна вообще. Мы с ними не общались ни разу за 3 года ни с кем. Они вообще делают вид, что мы тут молчим и ничего не говорим. Это первое. Второе, что касается вакцинации, я клянусь своим здоровьем, что у меня нет никаких контактов с производителями вакцин. У меня есть память, моя память, врача, человека, который видел множество детей с тяжелейшими инфекционными болезнями, человека, который провел 20 лет, самых тяжелых лет жизни в инфекционной больнице. И поэтому мы делаем эти программы ради памяти этих детей, которые имели возможность не болеть, и ради ваших детей, чтобы они тоже имели возможность не болеть, когда у них такая возможность есть. Уверен, что вопросов еще множество, давайте на них отвечать. Евгений Олегович, скажите, на ваш взгляд, а в чем причина такого антипрививочного движения? Откуда такая нелюбовь к вакцинам? Ну, прежде всего, отсутствие адекватной информации, и дать ее фактически некому. У журналистов в нашей стране, у людей, которые этически отвечают за адекватную информацию, совестью своей профессиональной, просто какая-то любовь к антивакцинаторам. Стоит кому-то вякнуть какую-нибудь глупость, об этом пишут все газеты страны. Газеты и журналы и сайты не сообщают о детях, которые умирают от дифтерии, столбняка, коклюша, которые имеют осложнения после ветрянки и так далее. Об этом не пишет никто. А если возникают проблемы с вакцинацией или, возможно, с вакцинацией, об этом сообщают все. Это очень модно. Понимаете? То есть, если государство за, то мы против. Государство нас так часто обижает и унижает, что все, что не совпадает с тем, что говорят там наверху, нам кажется прогрессивным, важным, модным, демократическим, и мы готовы всячески это поддерживать. Спасибо. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, вот ветряная оспа. Да. Я слышала, что существуют как бы вакцины, они эффективны, но они работают всего лишь 10 лет. И нужно прививать каждые 10 лет. Не легче ли ею переболеть? Ну, на самом деле, работают они гораздо дольше, чем 10 лет. Это раз. Второе, они-то работают при правильной вакцинации всю жизнь, хотя бы потому, что крайне маловероятно тяжелая форма ветряной оспы после вакцинации. Переболеть легче. Легко и лучше, если вы заболеете в удачном возрасте, в удачное время и в легкой форме. Тогда, конечно, легче, если вам повезет именно так. Но аргумент, надо через 10 лет сделать еще раз прививку, так через 10 лет ветрянкой можно заболеть повторно. Она тоже не дает пожизненного иммунитета очень часто. А тогда со скольки лет, с какого возраста можно делать прививку? Оптимальное начало вакцинации, да, от ветрянки, там, где это включено в календарь вакцинации, ее сделают в годовалом возрасте одновременно с вакциной от хори, краснухи и паротита. Ага, то спасибо. Есть не надо специально ходить в поликлинику за этой вакцинацией. Надо, чтобы государство деньги на нее нашло. Вот это большая проблема. Но если проблема. Я хочу сама. Сама пойдешь, значит, вот тебе и надо подгадать под вакцинацию от хори, краснухи, да? и паротита. Спасибо, да, большое. Доктор, сегодня очень многие отказываются от прививок. Скажите, пожалуйста, как правильно и разумно сформировать мнение о вакцинации и прививках в обществе? Ну, прежде всего, общество должно захотеть получить информацию, да? Ему эту информацию никто не дает, а оно ее и не ищет. Беда, еще одна беда состоит в том, что никогда, вот реально в нашей стране, невозможно встретиться с ситуацией, когда о пользе или вреде прививок, ну, чаще о вреде прививок, говорят люди, которые имеют реальное отношение к больным детям. Вот обратите внимание, всегда, когда кто-то агитирует против прививок, это какой-нибудь ветеринар, врач-гомеопат, это бухгалтер, это журналист. То есть, но это никогда не человек, который является детский инфекционист. Понимаете, да? То есть те, кто подальше от детей, а вы же именно их слушаете. То есть когда человек озвучивает некую информацию, давайте зададим себе, сами себе вопрос. Почему мнение этого человека для нас важно? Почему мы к нему прислушиваемся? Что он такое сделал? Видел ли он больных вообще в своей жизни хоть когда-нибудь? Понимает ли он, о чем говорит? Да? То есть мы для начала должны ведь понимать, что прививки нашим детям делаются только с нашего юридического согласия. Мы, мамы и папы, несем этот крест. Мы должны решить, да, вот будем мы прививать нашего ребенка, рисковать, да, или мы не будем рисковать прививкой, но будем рисковать болезнью, да. Ну вот, давайте с вами вместе, вот задумаемся просто, когда вы выходите из дому, вот вы вышли из дома и сели в автомобиль, вероятность сегодня попасть в аварию составляет 1 к 4 тысячам. Понимаете? Вероятность осложнений на любую прививку, ну, самую опасную, примерно 1 на 100 тысяч. Товарищи, а почему вы ездите автомобилем? Почему? Ну, какое вы имеете право усаживать своих детей в автомобиле при риске осложнений 1 на 4 тысячи? Ну, вы же, почему-то вас эти аргументы никак не напрягают. Вероятность авиакатастроф у нас 4 раза выше, чем вероятность проблем от вакцинации. 1 на 25 тысяч. Вероятность попасть в неприятность с самолетом. Вероятность осложнений от прививки 1 на 100 тысяч. Но беда же в том, что мы даже не задумываемся над тем, что температура 38,5 это не осложнение. Это реакция, которая должна быть, которая пройдет, которая нуждается там в таблетке парацетамола, да, и все. Но о каждой такой реакции, о том, что у вас была температура 38,5, узнают все соседки. Все. То есть то, что вы теперь не боитесь, что вы защищены от этой опаснейшей болезни, это тема другая. А вдруг бы этой болезни не было? А вдруг бы кругом все дураки привились от кори, и тогда мне можно не прививаться, я же самый умный, понимаете, да? И так это здорово, так это классно. Только никто не хочет это анализировать, понимаете? И мы боимся того, чего бояться, казалось бы, не стоит, но не боимся ездить на автомобилях, не боимся летать на самолетах, не боимся купаться в бассейнах, не боимся жрать тоннами антибиотики, от которых проблем намного больше, намного, чем от вакцинации. Здравствуйте, доктор. Скажите, бытует мнение, что если делать АКДС первую после года, она тяжелее переносится. Правда ли это? Правда, правда. Действительно, надо прививки делать в сроки, предусмотренные календарем. И мы об этом как-то уже рассказывали, но я повторюсь, что иммунный ответ ребенка, он намного слабее, чем иммунный ответ взрослого. То есть, когда незрелый иммунитет, для того, чтобы организм отреагировал, нужна большая доза. Поэтому для того, чтобы адекватно отреагировал на вакцинацию ребенок трехмесячный, нужна больше доза, чем для ребенка двухлетнего. Понимаете? Поэтому получается, что если дозу трехмесячного давать двухлетнему, то вероятность побочных реакций выше. Поэтому это не говорит о том, что они какие-то опасные, страшные, и что не надо вакцинироваться. Нет, надо и можно, но лучше вакцинироваться в положенные сроки. Ибо на то и придуман календарь вакцинации, что соблюдение календаря как раз и делает вакцинацию наименее рискованной. У меня еще один вопрос. Конечно. У наших знакомых, у девочки, при рождении сделали БЦЖ прививку. Угу. У нее потом воспалился лимфоузел, БЦЖ поставили как диагноз. Да. И ей сейчас 2,5, они еще не привиты от остальных болезней. Да. Педиатры им советуют пока не прерываться. Это правильно или может быть... Смотрите, если на какую-то вакцину возникает осложнение, то это навсегда, на всю жизнь. Медицинский отвод, категорическое противопоказание на использование этой вакцины, этой. То есть осложнение после прививки БЦЖ. Это значит, что этому ребенку на всю жизнь ни о какой вакцинации БЦЖ речь не идет. Понятно? Но все остальные прививки однозначно необходимы в положенные сроки. И тот, кто сказал, что нельзя... Понятно? Нарушил право ребенка быть защищенным от дифтерии, столбняка, кори, краснухи, гепатита Б, паротита и так далее. Доктор, скажите, пожалуйста, мы знаем, что вы за вакцинацию, я тоже разделяю ваше мнение, но вы же не станете отрицать, что в нашей стране не все так гладко. Ой, не гладко, ребята, ой, как не гладко. Вы понимаете, самое негладкое в нашей стране, что несмотря на трехлетние там наши крики, чуть ли не каждое воскресенье, мамы до сих пор ходят в аптеки покупать вакцины. Что является в принципе недопустимым. Но совершенно очевидно, что есть люди, которые экономически заинтересованы в том, чтобы вы ходили в аптеки покупать вакцины. Это раз. И это однозначно, да? Очень часто у вас нет выбора, какой вакциной прививаться. Это два. Только некие три или четыре дяди или тети там наверху принимают за все общество решение о календаре вакцинации, о том, как вакцинироваться. Никакого широкого общественного обсуждения нет. Способов контроля нет адекватных. Общественность не знает ничего ни о качестве вакцин, ни о наличии выбора. Общественность не понимает, почему в европейской стране нельзя вакцинировать детей там, от ротавирусной инфекции, от ветряной оспы и так далее, и так далее. У общественности это много вопросов. И у меня к системе вакцинации в нашей стране огромное количество и вопросов, и претензий. И к тому, что безумно сложно добраться до прививочного кабинета, не проконтактировав с 10 сопливыми детьми. Это да, и никуда от этого не денешься. О том, что нет адекватных условий для оказания неотложной помощи в поликлинике. О том, что нет государственных гарантий на случай возникновения осложнений. То есть у нас с вами очень много проблем и претензий к тому, как все это организовано. Но это говорит о том, что если мы мудрые люди, да, то есть если у нас есть плохие автомобили, то мы должны думать о качестве дорог и о качестве автомобилей, а не говорить, мы будем ходить пешком. Да? Поэтому необходима общественная организация не антивакцинаторская, а за правильную, качественную, цивилизованную вакцинацию. За информирование населения, за осуждение тех, кто огульно занимается антивакцинаторской пропагандой. За то, чтобы люди, которые говорят какие-то слова против прививок, несли ответственность за свои действия. Вот это очень важно. Если люди сознательно вводят в заблуждение общественность, то они должны быть наказаны. В конце концов, можно сделать так, чтобы человек, не имеющий высшего медицинского образования, не имел доступа на центральные каналы телевидения с речами о пользе и вреде вакцинации, если он не является этим экспертом. Ну, мне же не придет в голову сейчас учить всю страну правилам дорожного движения, да? Я не имею на это морального права, понимаете? Хотя я являюсь автомобилистом. Поэтому, если кто-то сделал своему ребенку прививки, он не стал автоматически экспертом в области вакцинации. Таким, чтобы его звать во все программы и слушать все, что он говорит. Ну, вы же слушаете. Но такие вещи должны быть юридически наказуемы. Они теоретически и юридически доказуемы, но, понимаете, сплошь и рядом легче сказать, что он добросовестно заблуждался, а не пытался нас ввести в заблуждение. Спасибо. Ліберо. Люблю кожну мить. Спонсор показу – торгова марка «Ласунка». Добрый день, Евгений Олегович. Есть такое мнение, что повторную АКДС можно не делать, если провести анализы специальные на выявление антител, сформировавшихся к болезни. Так ли это? Это мнение очень выгодно тем, кто делает эти шарлатанские анализы. К цивилизованной медицине это не имеет никакого отношения. Спасибо большое. Здравствуйте, доктор. Скажите, пожалуйста, в 4 месяца у нас был плохой анализ мочи, у нас было подозрение на инфекцию мочеполовых путей, направляли в стационар, но не положили, так как кроме мочи, почки, все УЗИ, мочевого пузыря, все оказалось в норме. Ни температуры, ничего не было. Но на год дали медотвод от прививок. Мы уже 4 месяца, каждый месяц сдаем анализ. Моча в норме, все УЗИ, все как бы в норме. Но получается, до следующего лета нам вот сейчас 8 месяцев. Человек, который при УЗИ в норме, моча в норме, все анализы в норме, почки, запрещает мочевой пузырь, вам все делать в норме. Прививки, запрещает, нарушает все медицинские законы, все медицинские инструкции. Более того, вы же ходите к врачу в поликлинику, правильно? Где контактируете с детьми, с малышом таким, да? Да вы же завтра там в поликлинике найдете коклюш. Тем более у нас старший есть, вот, которому 4 года. Поэтому, что я вам советую просто в такой ситуации? Получите, пожалуйста, официальный документ, на котором будет написано противопоказана вакцинация, понимаете, да? И отправьте копию этого документа в Минздрав с вопросом, на каком основании мне запретили вакцинацию. Вы знаете, у меня было, в моей почте было похожее письмо, когда на совершенно надуманных основаниях в городе Санкт-Петербурге запретили вакцинацию. И мама написала письмо в Минздрав страны, так эту маму водили по всему чуть ли не Санкт-Петербургу, показывали. Боже, какая сознательная женщина победила в борьбе за право ребенка быть защищенным от инфекции. Поймите, тот, кто запретил вакцинироваться, нарушил все существующие инструкции, нарушил конкретный приказ Министерства здравоохранения нашей страны. Понятно, да? Поэтому вы должны отстоять ваши права. Вот и все. Спасибо. Евгений Олегович, скажите, пожалуйста, есть ли связь между вакцинацией и болезнью аутизма? И почему сейчас так много говорят в прессе о том, что после введения вакцинации в стране очень повысился уровень заболеваемости аутизмом? Хорошо, спасибо. Мы действительно, теперь уже наши зрители знают, что такое аутизм. Мы сделали об этом целую программу. И там же мы обещали, что мы обязательно расскажем о связи аутизма и вакцинации. Это действительно очень актуальная тема. На это я хотел бы обратить внимание. Это очень показательная история, которая вообще отвечает на огромное количество вопросов. И объясняет во многом механизмы вообще возникновения антипрививочного движения. Для начала я хотел бы вам рассказать о том, что есть в медицинском ученом мире такое совершенно потрясающее явление, как английский медицинский журнал Великобритании. Этот журнал называется «Lancet». Вот журнал «Lancet» ему, ну, совсем скоро исполнится 190 лет. Это чуть ли не самое авторитетное медицинское издание, которое вообще бывает в мире. И каждая статья, которая там появляется, она проверяется, перепроверяется. То есть, если там уже что-то напечатали, это истина последней инстанции. И вот в 1998 году в журнале «Lancet» появляется статья. Автор этой статьи – английский исследователь Эндрю Уэйкфилд, который наблюдением за огромным количеством больных доказал убедительно наличие связи между вакцинацией от кори, краснухи, паротита и возникновением у детей болезни, которая называется аутизм. При этом, по мнению исследователя, это связано не просто с вакцинацией, а именно с тем, что в состав вакцины от кори, краснухи и паротита входит содержащее ртуть вещество под названием тиомерсал, известный синоним в нашей стране – мертиолят. После того, как это произошло, во всем мире начался поистине бум отказа от прививок. С 2001 года ни в одной вакцине, например, Соединенных Штатов Америки, Великобритании, уже ртути не было. Но в последующие 10 лет количество больных с аутизмом продолжало увеличиваться. При этом обращала на себя внимание, что на волне борьбы с ртутью в прививках возникло огромное количество клиник, которые зарабатывали огромные деньги на том, что с помощью разных методов выводили ртуть из организма. В 2004 году Lancet, это был 10-й случай за время его существования, опубликовал опровержение статьи, ибо, как выяснилось, во-первых, исследования финансировались обществом аутистов, раз. Во-вторых, что там было очень много ошибок, о том, что статистика была недостоверной. И во всем мире были проведены десятки исследований, которые не доказали этой взаимосвязи. Но огромное количество фармакологических компаний заработало миллионы. Почему миллионы? Потому что раньше вакцина, например, корь, краснуха, паротит, выпускалась во флакончиках, где было по 20 доз. А после того, как ртуть убрали, антисептик убрали, они стали выпускаться в одноразовых флакончиках. А одноразовые флакончики в 10 раз дороже, чем многоразовые. Понимаете, естественно, компании заработали намного больше денег. В 2010 году также были новые полученные данные, уже криминальные, о том, как там кто давал заключение, о том, как были подделаны результаты. И в 2010 году Lancet повторно заявил о том, что это была ошибка, изъял статью из всех архивов. Но до сегодняшнего дня любое выступление антивакцинаторов рассказывает всему миру о том, что из-за вакцинации возник аутизм. Понимаете, да? И с этим ничего сделать нельзя. Потому что как только одна ворона каркнет, все каркают. Понимаете? Но уже никто не помнит, чего начала каркать первая ворона. Понимаете, да? Поэтому на сегодняшний день тема взаимосвязи аутизма и вакцинации изучалась множеством исследователей. И никакой связи обнаружено не было. И поверьте мне, ну нет такого количества врачей в мире, которые были бы заинтересованы в том, чтобы вашим детям делали вакцинацию путем возникновения психических заболеваний. Ну это неправильно. Это противоречит всему здравому смыслу. Ну нет такого количества мерзавцев в мире. Нет. Их много, но не так много, как вы думаете. Здравствуйте, доктор. Ребенку, как правило, назначают очень большое количество прививок. Часто с небольшим интервалом. Вредно ли это для иммунитета и вообще садит ли это организм? Ну, вообще, действительно, немного ли это, да? Там, если каких-то там 110 лет назад была одна единственная вакцина от оспы, да? А сейчас, например, в США в календаре вакцинации 16. У нас намного меньше, как вы понимаете, но мы намного беднее. Давайте еще раз представим себе следующее. Вот нам, например, надо привить ребенка от коклюша. Есть токсин коклюшной палочки, и нам надо создать антитоксин, один. Его надо выделить каким-то образом. Выделить его в чистом виде практически невозможно. Поэтому, когда мы хотим создать иммунитет, там, допустим, от коклюша, мы вводим иногда несколько тысяч разных антигенов. Вот вместе с вакцинацией. И вот тут я хотел бы познакомить вас с очень показательной статистикой по поводу количества антигенов, которые вводятся в человеческий организм. Вот смотрите. В 1900 году на Земле была одна единственная вакцина. Это была вакцина от какой болезни? От натуральной оспы. И вот в этой одной вакцине было около 200 антигенов. 200 антигенов. Теперь, например, перенесемся аж на 80 лет. В 1980 году, ну, например, в США, было 5 вакцин. 5. И вот в этих 5 вакцинах было примерно 3500 антигенов. Из этих 3500, 3000 это была вакцина от коклюша. Потом появилась очищенная вакцина от коклюша. И сейчас, в 2013 году, в США уже 16 препаратов. Но в этих 16 содержится 150 антигенов. То есть, оказывается, на сегодня качество вакцины, степень их очистки изменилась таким образом, что в 16 вакцинных препаратах содержится меньше антигенов, чем в одной вакцине от натуральной оспы. Так вот, что такое 150 антигенов? Каждый день ваш ребенок контактирует с десятками, сотнями антигенов. То есть за первый год жизни ребенок получает примерно столько же антигенов с помощью вакцинации, сколько он естественным путем получает за один день. Понимаете? Поэтому, естественно, разговоры о том, как это много, какая это большая нагрузка, это разговоры людей, которые не понимают, что такое современная вакцина, что такое ацеллюлярный коклюшный компонент, что такое очистка современных препаратов. В общем, ребят, я хотел бы обратить ваше внимание на следующее. И я хочу, чтобы вы это понимали все. Мы делаем прививки не потому, что нам нечего делать. Мы делаем прививки потому, что на Земле есть опасные для жизни детей болезни. Ну вот, у нас как бы выбор невелик, да? Мы хотим болеть или мы рискуем на какое-то время умеренно, понижая риск, да, делая вакцинацию. Выбор за вами. Я все равно хотел бы просто, чтобы вы, получая информацию, получали ее из разных источников, чтобы вы интересовались, задавали дополнительные вопросы, пытались хотя бы ответить на элементарный вопрос. Почему профессора-инфекционисты, почему практические педиатры за вакцинацию, а ветеринары, бухгалтеры, математики, астрологи, астрономы и так далее против? Ну почему так происходит? Почему те, кто возле детей за, а те, кто вдали против? В общем, я очень бы хотел, чтобы вы сделали правильные выводы и задумались. А мы еще встретимся через неделю.